Матерь Агни-йоги. Каждый час земной жизни можно провести с пользой. Главное – осознавать, что бы ни делали на земле, все это будет причинами, определяющими условия надземного пребывания. Именно как посеешь, так и пожнешь. Жаль, что частое повторение этой великой формулы стерло в умах человеческих ее железную непреложность. Первой ступенью ее понимания будет не делание зла, второй – делание добра. И мыслью, и словом, и действиями. Делание во имя будущего, неотъемлемого, как завтрашний день. Когда цель ясна и путь перед вами, остается только идти. Идти твердо, неуклонно, бесстрашно и устремленно. Идти в то великое, сияющее будущее, которое суждено человечеству.